Спустя десяток секунд мы благополучно переместили трупы за сортир и решили самую малость помародерствовать. Сняли две разгрузки с магазинами, присвоили по автомату и поделили магазины третьего. Затем я распахнул люк выгребной ямы и швырнул в нее лишний автомат. «Может, все-таки не стоит?» — неуверенно пробормотал Джо. «Тут, в принципе, темно, не видно ни хрена, а?» «Не переживай, я не дам тебя засунуть в эту вонючую яму», — успокоил я его. «Если нас все же поймают, я тут же тебя пристрелю. Яволь?» «Спасибо, братан, ты такой добрый!» — возмущенно вскинулся Джо. «Пристрелю! А если патроны кончатся?» «Тогда зарежу. Или на худой конец шею сверну», — пообещал я. «Но в любом случае можешь не беспокоиться. В говне тонуть тебе не придется. А теперь взяли». Мы аккуратно спустили в выгребную яму трупы гвардейцев. Зловонная жижа приняла их почти без всплесков, как болотная трясина. Почавкала и засосала, надежно скрыв следы злодеяния. «Неплохо было бы помыться чуток», — заметил я, с облегчением захлопывая крышку выгребной ямы. «Мне кажется, от нас дерьмом разит за версту». «Это только кажется. Опроверг мое предположение, Джо. Пошли работать. Там тебя умоют кровью». «Сострил носом в жопу», — беззлобно отпарировал я. «Давай», — двинули к погребу. Прокравшись за домом, мы немного посидели, из-за угла изучая обстановку с помощью осколка зеркала. Судя по всему, пропажей троих хлопцев никто пока не обеспокоился. Вовсю наяривал ансамбль, раздавались задорные крики, гости развлекались с разухапистым переплясом на просторном пятачке меж столами. Я мимоходом с удовлетворением отметил в тыльной стене дома три распахнутых настежь окна, в коих решетки отсутствуют напрочь. Правильно. Зачем Салаудину решетки? Ограбить главу Тейпа может решиться только законченный идиот или самоубийца. Хотя нет. Самоубийца наверняка выберет себе смерть попроще. Возле заветной бочки копошились трое парней из обслуги. Наполняли пустые кувшины из краника и тут же разносили их по столам. Действовали ребятишки сноровисто и быстро. Прожорливые гости не давали расслабиться. Вряд ли кто из них обратит внимание на такие глупости, как странное шевеление в районе расположения погреба. Есть дела поважнее? «Пошел», — скомандовал я. Джо рухнул под забор и медленно пополз, замирая темной массой через каждые 2 метра. Вот он добрался до двери погреба и юркнул внутрь. Трое у бочки, ноль внимания. Выждав момент, когда с наполненными кувшинами ушли сразу двое, я быстренько пошлепал вслед за Джо, поедая глазами широкую спину оставшегося в одиночестве виночерпия и пребывая в готовности замереть на месте, будь вдруг он решит посмотреть в мою сторону. Обошлось, однако. Вот он погреб, вот дверь, плюх-плюх, и я благополучно скатился по ступенькам, поджидавшему меня Джо. Прям как в кино. Возбужденно пробормотал боевой брат, озираясь по сторонам. «Они там себе гуляют, ни сном, ни духом, а тут враги шарятся пачками. Безобразие!» «Давай на шухер», — распорядился я, скоренько осмотревшись. Тусклая лампочка под потолком, штабеля бочонков и бочек, стеллажи с какими-то банками. Насос присутствовал. Один шланг погружен в 50-литровый бочонок с ополовиненной крышкой, второй струится по ступенькам вверх. Все предусмотрено. Осталось только качнуть энное количество раз. Если кто полезет, бей очень аккуратно, — посоветовал я соратнику. Шумы категорически противопоказаны. Джо встал на изготовку слева от входа. Я извлек из зарукавных карманов пакеты с галлюциногеном, распотрошил их ножом и высыпал порошок в бочонок. Вино шумно вспенилось и тут же пришло в стабильное состояние. Никаких намеков на присутствие народного состава. «Пошел, родимый!» — с придыханием пробормотал я, вцепившись в рукоятку насоса и производя ритмичные качки. Вино в бочонке начало медленно убывать. Спустя 3 минуты ватерлиния опустилась практически до самого дна бочонка. Шланг, шумно хлюпая, засасывал последние порции ароматного напитка. «Идет!» — встревоженно прошипел Джо, поднимая приклад автомата над головой. «Прими в сторону, тебя видно с прохода». «Сколько?» — тихо поинтересовался я, подбирая с пола разорванный пакет и отскакивая в сторону. «Один!» — прошептал Джо. «Сейчас я его». «Беги сюда!» — распорядился я, посетила вдруг более рациональная мысль. «Сядем за бочонками, посмотрим, чего ему надо. Быстро!» Джо кошачьими шажками отскочил от ступенек, и мы улеглись за штабелем бочонков, наблюдая за входом через отверстие в поддоне. Послышались неторопливые, по-хозяйски уверенные шаги. В поле моего зрения показались здоровенные ступни, обутые в мягкие самодельные чувяки. Ага, наверняка тот самый виночерпий, здоровенный парниша, орудовавший бочки. Потоптавшись у бочонка, виночерпий неожиданно по-русски пробормотал: «Что за фуйня?» И, отопнув в сторону порожнюю емкость, в 2 приема выкатил из угла новый бочонок. Затем послышался увесистый удар и треск ломающихся досок. Видимо, верзила кулаком проломил крышку бочонка, не желая прибегать к помощи чего-нибудь более подходящего для этой рутинной процедуры. Еще раз выругавшись, теперь уже по-чеченски, виночерпий пару раз причмокнул, пробуя вино, прямо из пригоршни, крупные капли обильно брызнули на пол, и утопал прочь. Облегченно вздохнув, мы с Джо переждались 10 секунд, поднялись по ступенькам и осторожно выглянули из погреба. В этот раз безболезненно переползти обратно не получилось. Возникли непредвиденные осложнения. «Вот жлоб!» — досадливо прошептал Джо, присмотревшись к пространству между домом и забором. «Вина ему жалко! Сейчас еще шум подымет с катабаза». Действительно, верзила виночерпий повел себя совсем не по-праздничному. Пока мы пережидали, он резво утащил в пункт нашего последующего перемещения каких-то 2 парней и теперь надсадно орал на них, временами перекрикивая оглушительный звук ансамбля. Парни вовсю отпирались, верзила хватал их за грудки и живописно потрясал огромным кулаком перед лицами супостатов. «Он подозревает их в краже вина», — высказал я наиболее разумное предположение. «Бочонок-то пустой, а кроме него, по всей видимости, в погреб никто другой заходить не должен. Значит, кто-то перелил вино и незаметно вытащил его из погреба. Так он думает». «Не завидую я тем парням, больно здоровый этот кравчий». «Не завидую я нам», — зло пробормотал Джо. «Сейчас там разборка затянется, будем тут куковать».